Глава 12. Сопротивляться было бесполезно. Магистр Майрон был намного сильнее меня и владел заклинаниями. К тому же моя непокорность лишний раз позабавила бы его, а я решила не доставлять ему удовольствия. Чем он собирался запугивать меня на этот раз? Камерой пыток или лабораторией, где он для души занимается некроманскими опытами? Я готовилась к худшему, но первый чародей привел меня в библиотеку. Старинная люстра и напольные канделябры засветились по мановению руки мага. Нас окружали застекленные шкафы и витрины, в которых хранились дорогие книги в золоченых переплетах, журналы с записями и туго скрученные волшебные свитки. Уж не хочет ли Майрон устроить мне пытку чтением какой-нибудь скукоты? Я ободрилась и хорохорилась, хотя внутри у меня все сжималось от страха. «Ты когда-нибудь слышала о камнях памяти, Белла?» «Камни памяти? Да, госпожа Летиция, преподавательница истории, рассказывала нам об этих редких артефактах. При помощи заклинаний маги научились сохранять свои наблюдения или даже сны. Они записывали их на кусочки особого минерала. Потом можно было активировать эти камни и просмотреть все, что в них заключено. Неудивительно, что стоили эти камни целое состояние». «Да, но я никогда не видела их», — ответила я, продолжая озираться. Это была не только библиотека, но и хранилище артефактов. В глубине помещения обнаружились столы с причудливыми устройствами, на стенах были развешаны утыканные флажками карты. Я невольно подумала о папе. Он был одним из тех, кто рисковал жизнью, добывая для коллегии магов все эти зачарованные штуки. Кто знает, может, в хранилище Майрона есть предметы, которые раздобыл мой отец? Впрочем, меня сюда привели явно не за тем, чтобы напомнить о родной семье. «Я хочу показать тебе кое-что», — недобро улыбнулся первый чародей, цепко оглядывая шкафы. «Показать? А разве вы не собираетесь избить меня, как Лиру и Дею, или запустить молнию мне в живот?» Подумала я и сердито сцепила зубы. Этот маг улыбался всегда, когда придумывал новое издевательство. Ожидать от него порядочного поведения не стоило. Я молчала. «Тебе совсем не любопытно?» – спросил меня он. «Думаю, это что-нибудь гадкое или опасное. Ничто другое вы не назвали бы изысканным». «Дерзкая Белла, ты уже 2 недели живешь во дворце, но до сих пор не уяснила, как следует обращаться к тем, кто выше тебя по положению. И старше». «Напротив, я учусь быть принцессой Реджиной», — возразила я. «Она учтиво разговаривает с вами». «После того, как вы превратили ее бедного поклонника в говорящего зомби», — закончила я про себя. Впрочем, Майрону понравились мои слова. Его черные глаза вспыхнули скрытым огнем. «Ты угадала. Принцесса меня не жалует», — вдруг признался Майрон. «Нет, вовсе не из-за того мальчишки, с которым ты познакомилась в коридорах. Злые языки болтают, будто королева зря приблизила меня ко двору. Будто я ей навредил. Бред. В этом паучьем гнезде все пытаются друг друга сожрать. А если нет, хотя бы укусить побольнее». «Но ведь королева давно умерла». «Я к этому не причастен. Бедняжка была слабой с самого детства, а король Ренвик, несмотря на это, требовал от нее рождения наследников. К сожалению, мальчики, которых она производила на свет, умирали в течение первого же месяца. Выжила только малышка Реджина». «Можно понять, почему король так дорожит дочерью», – кивнула я. «По-человечески я, конечно, понимала и жалела нашего правителя, но каждый день мне в голову закрадывалась одна и та же настойчивая мысль. А почему я? Почему именно я стала той, кому суждено спасти Реджину от ужасного брака с драконом? Я ведь тоже хочу жить». В руках магистра Майрона оказался камень памяти. Он поднес его к источнику света и повертел в длинных пальцах. Темно-зеленый, словно болотная вода, камень заключал внутри себя серебряные искорки. Маг повернулся и вложил артефакт в мою ладонь. «Здесь воспоминания об огненной войне», — сказал он. «Ты ведь изучала историю и знаешь, что почти 100 лет назад армия драконов пересекла недремлющее море и напала на Альмиранию. Маги из коллегии успели кое-что увековечить в записях». «Почему вы хотите, чтобы я увидела эти записи?» «Зачем, я спрашиваю? Как будто непонятно. Майрон нашел новый способ вывести меня из душевного равновесия, решив, что пугать хлыстом – это слишком просто». «Чтобы ты поняла, наконец, что представляют из себя драконы. Закрой глаза и сосредоточься». Я опустила веки и мгновенно провалилась в чужие видения. Меня словно перенесло на балкон высокого здания, с которого открывался вид на пылающий город. Все вокруг было объято огнем и черным дымом. Горели дома и деревья, экипажи и заборы. Кричали люди, я видела мечущиеся по улицам фигурки, слышала надрывный плач и призывы о помощи. Но что я могла сделать? Это было лишь воспоминание. В небесах с бешеным ревом носились огромные, сверкающие чешуей ящеры. Я видела, как маги, стоящие на других балконах, направляли в них молнии и ледяные стрелы. Откуда-то знала, что огненные шары драконам нипочем. На крыше уцелевшего здания королевские гвардейцы заряжали самострел. Раздался громкий щелчок, и вот ящер с пробитым крылом, кувыркаясь, полетел вниз, грохнулся на землю, придавив собой нескольких жителей. Драконы наступали, но и мы не сдавались. Еще двух крылатых тварей удалось достать заклинаниями. Последнее было моим, точнее того, в чью память я проникла. А потом меня резко развернуло, и я увидела перед собой здоровенного воина в алой чешуйчатой броне. Его желтые с вертикальным зрачком глаза вперились в меня. В руках дракона был окровавленный меч, но он не поднял его. Свободной рукой он схватил меня за грудки и одним мощным движением выкинул с высокого балкона. Страшная боль пронзила спину и голову. Последнее, что я увидела, кусочек голубого неба, мелькнувший среди клубов густого дыма. А потом все померкло. «Драконы жестоки», — как ни в чем не бывало, произнес Майрон, расхаживая по хранилищу. «С ними нельзя договориться, их нельзя разжалобить, потому что у них нет чувств». Я хватала ртом воздух. На языке до сих пор ощущался вкус горького дыма и крови. «Это кошмар! Они убивали и жгли всех подряд!» — выдохнула я и закашлялась. «Да, Белла, поэтому я хотел, чтобы ты увидела их истинное лицо. И не обольщалась, думая, что тебя ждет сладкая жизнь в Драскольде». «Я и не обольщаюсь», — огрызнулась я. «Разве меня выдают замуж не для того, чтобы избежать новой войны?» «Именно для этого», — кивнул довольный Майрон. «Вот сволочь, все-таки достал меня». Он протянул руку и почти заботливо стер большим пальцем слезу, бежавшую по моей щеке. Что и говорить, я была впечатлена до глубины души. Меня всю трясло от страха и негодования. «Отпустите меня к себе, магистр. На сегодня с меня достаточно». «Что ж, ступай, но не забывай, что ночь драконьих огней приближается с каждым днем». Я и не забывала. Еще много ночей подряд меня терзали чужие воспоминания об огненной войне. Просыпаясь, я продолжала слышать крики горящих заживо людей и злобное рычание драконов. Днем я отвлекалась на учебу. Леди Миранда адресировала меня ежедневно. Позже к ней присоединились учителя танцев и верховой езды. Теперь я даже радовалась усталости. Она позволяла отвлечься от мыслей о будущем, сосредоточиться на настоящем. Иногда я выбиралась побродить по замку и украдкой наблюдала за Талисой. Моя сестренка грустила без меня, но пока я была послушна, ее жизнь была вполне сносной. Единственным по-настоящему верным мне другом стал Нейл. Хотя к лету его память ухудшилась, он подолгу молчал и не мог вспомнить целые фрагменты из жизни. Я знала, что он подчиняется Майрону, но злобный черный маг снисходительно относился к нашему общению. Он знал, что мертвец никому не разболтает о поддельной принцессе. В день, когда я заметила на дорожке в саду первый опавший лист, ко мне явился герцог Карл. Он оглядел меня с головы до ног и остался доволен. «Его Величество позволил представить тебя принцессе Реджине. Она желает познакомиться с той, кто спасет ее от владыки Эйдена».